Спрятавшись во впадину, защищенную скалами, Лукреция дышит, высунув кончик носа из воды. «В такие моменты, — говорит она себе, — я хотела бы иметь нос подлиннее, он бы служил перископом». Ее длинные рыжие волосы, словно водоросли, плавают вокруг. Сквозь воду она различает уходящую Ариану. «Ах ты, я бы тебе показала гороскоп! Хотя выдать себя девушке весам, в конечном счете я должна была усомниться». Пользуясь туманом, который, словно хлопковая скатерть, накрыл поверхность моря, журналистка плывет к острову Сент-Анор. К счастью, от острова до острова не так уж и далеко. Пьеро был прав.